Для более полного усвоения материала рекомендую приобрести данную книгу в печатном варианте. Стоп-слова, эвфемизмы. Не сглаживать углы. Когда нужно критиковать работу или поведение других людей, проявляется еще одна вредная черта некомпетентных авторов. Они пытаются сгладить углы, дескать, чтобы никого не обидеть. Для таких случаев используют эвфемизмы. Это когда неприятные слова заменяют безобидными синонимами. Вроде как поругал, но и не сказал ничего плохого. Эвфемизмы не только неинформативные, но и малодушные. Они показывают неуважение к собеседнику, трусость и нарциссизм одновременно. Человек как бы хочет вас оскорбить, но не хочет выглядеть при этом плохо в чужих глазах. Поэтому он вас оскорбит изящно, чтобы другие подумали: «Какой умница!» Например, эвфемизм. «У тебя затруднения в коммуникативной сфере». Что имелось в виду? «Ты полный идиот, с тобой невозможно общаться». Эвфемизм. «Усидчивость – область твоего развития». Что имелось в виду? «Ты неусидчивый». Эвфемизм. «У него, как вы понимаете, своеобразный склад ума». Что имелось в виду? «Он тупица». Эвфемизм. «Темп твоей речи ниже, чем хотелось бы». Что имелось в виду? «Ты медленно работаешь». Эвфемизм. «Это не совсем тот результат, который мы ждали». Что имелось в виду? «Это некачественная работа». Чиновники и журналисты используют эвфемизмы, чтобы представить ситуацию с выгодной точки зрения или немного сгладить плохие новости. Хотя формально они говорят правду, по факту это ничем не лучше оголтелого вранья. Допустим, при строительстве школы вскрыли проблему, и теперь управа должна объяснить жителям, почему школа не откроется в сентябре. Строительство объекта замедлено из-за непредвиденных обстоятельств экономического и организационного характера. Экспертиза качества инженерно-технических решений дала неоднозначный результат, и госкомиссия была вынуждена временно приостановить работы по возведению данного объекта. В настоящий момент администрация делает все возможное, чтобы как можно скорее устранить организационные проблемы и вернуться к продуктивному диалогу с подрядчиками. Этот текст – признак неуважения к своей работе и своим заказчикам, налогоплательщикам. Уважающий себя чиновник может объяснить ситуацию простым языком. Что произошло, что они сделали и что будет дальше. Такой текст вызовет больше доверия со стороны избирателей. Например, так. Школа номер 109 не откроется в сентябре, ее придется перестроить. Конкурс на строительство школы номер 109 выиграла компания «Школа Строй». По плану они должны были сдать ее к августу. Как мы выяснили, в конце июля, все те полгода, что они строили школу, они подкупали технадзор и подделывали отчеты. По факту, школа построена с грубыми нарушениями технологии. Ее нужно сносить и строить заново, иначе она развалится сама. Мы остановили строительство и подключили прокуратуру. Пока что собственник школы строя скрывается. Будем держать вас в курсе. Вернемся из волшебного мира госуправления в мир бизнеса и коммерции. У компании проблема с клиентом. Произошел конфликт. Менеджер решает сгладить углы, чтобы ему не влетело. Коллеги, переговоры с клиентом замедлены из-за непредвиденных обстоятельств организационного характера. На встрече клиент неоднозначно отозвался о качестве проделанной работы и был вынужден прервать встречу. Однако мы делаем все возможное, чтобы восстановить коммуникацию и вернуться к продуктивному обсуждению проекта. Менеджер сглаживает углы, чтобы прикрыться. Из-за этого его коллеги и руководство не видят проблемы. Скоро проект провалится, потому что никто не забил вовремя тревогу. И тогда прикрываться будет нечем. Скрытая проблема в проекте может оказаться фатальной, если дать ей прорасти. Чтобы проект не провалился, менеджеру лучше честно написать, что у него проблема. Коллеги отреагируют и помогут. Возможно, вместе они спасут ситуацию. Признавать проблему не стыдно. Например, так. Коллеги, у меня беда с таким-то клиентом. На встрече директор Иван Петрович неожиданно захлопнул крышку ноутбука, сказал: «Этот сайт никуда не годится» и вышел из кабинета. С тех пор я не могу до него ни дозвониться, ни дописаться. Секретарь не соединяет с ним, а на письма он не отвечает. Так продолжается второй день. Я не знаю, что делать. Есть идеи? Конечный текст не родится просто так. Чтобы такое писать, нужно быть внутренне зрелым, спокойным и компетентным. Вообще, эвфемизмы – это не проблема сама по себе. Это признак более глубокой проблемы. Скорее всего, у этого менеджера болезнь отличника. Он боится признать, что что-то, к чему он прикоснулся, вышло не идеально. Человеку в принципе трудно признавать свои ошибки. Он думает, что за это его перестанут любить. Если узнаете в этом себя, вспомните вот что. Когда проект провалится, вас действительно перестанут любить. А сейчас еще есть шанс спасти общее дело. Чтобы написать честно о чем-то, где вы провинились, спокойно изложите проблему. Признайте свою вину и вернитесь к конструктивному обсуждению. Например, так. Ребята, у меня ЧП с Игнатовым. На презентации рекламной стратегии он на всех наорал, что это все не то, что мы тратим его время и что ему нужно новое рекламное агентство. Я даже не успел рассказать ему основную часть презентации. С тех пор я не могу до него дописаться и дозвониться. Меня игнорирует вся его команда. Возможно, это моя вина. Я не сказал в начале презентации, что мы начинаем с новой экспериментальной идеи. Я не ожидал, что он может отреагировать так резко. Что теперь делать? Предлагаю попросить Аркадия позвонить Игнатову на личный телефон и поговорить. Сказать, что он не так нас понял, и у нас на самом деле есть нужный ему сайт. Но для этого нужно... Троеточие. Психологически это бывает трудно признавать, что ты не идеальный, чего-то не знаешь или чего-то не учел. Но здесь нужно настроить себя на мысль, что успех проекта гораздо важнее, чем гордость отдельно взятого человека. И что все мы не идеальные и все ошибаемся. Тогда будет проще вернуться от переживаний и самокопания к решению проблем. Называйте вещи своими именами. Мямлить, расшаркиваться и обтекать вокруг неудобных тем легко. Это не признак деликатности, так умеют все. А чтобы называть вещи своими именами, нужны характер и воля. Миниатюра, планерка импотентов. Майк, результаты работы за прошлый месяц не соответствуют заявленным целям. Из-за особенностей внимания в твоей работе попадаются довольно необычные ошибки. Занесем это в область развития. Предлагаю в следующем месяце уделить этому вопросу повышенное внимание. После этого мы оценим результаты. Если они будут неудовлетворительными, мы подумаем над возможными мерами. Не соответствует заявленным ожиданиям. Проще – провальный, плохой. Особенности внимания. Проще – невнимательность. Довольно необычные. Проще – глупые. Область развития. Проще – недостатки. Повышенное внимание. Проще – поработай над этим как следует. Возможные меры. Проще – уволим, лишим премии, понизим в должности. Неудовлетворительные. Проще – плохие. Вопрос. Проще – проблема. Теперь без эвфемизмов. Миша, в прошлом месяце ты сделал кучу глупых ошибок по невнимательности. Исправляйся или уволим. Не думайте, что расшаркивание и трусливая вежливость – Это ваше редкое умение. Мямлить умеют все. А вот говорить честно, прямо и уважительно – единицы. Присоединяйтесь к ним. Мямлить умеют все. Границы критики и переход на личности. Мы советуем говорить о проблемах честно, открыто и прямо. Но есть граница, за которой прямота и честность превращаются в грубость. Граница – это личность человека. Мы советуем не переходить на личности. Это значит не высказывать оценку человеку как таковому, только его поступкам. А еще лучше не претендовать на объективную оценку, а говорить о том, как этот человек влияет на вас. Не «ты плохой», а «ты поступил плохо». Или «мне плохо от того, как ты поступил». Вот еще примеры. Он тупой. Может быть, он сделал глупую вещь. А лучше сказать так: из-за его поступка я оказался в глупом положении. Он грубый. Может быть, он ответил им грубо. Перефразируем. Они обиделись на его ответ. Он тормоз. Может быть, он медленно работает. Перефразируем. Мы не успеваем сдать отчет из-за его медленной работы. Он слабак. Может быть, ему не хватило на это сил. Перефразируем. Он взял на себя слишком много и не справился. Этим он нас подставил. У него нет вкуса. Может быть, этот свитер ему не идет. И еще перефразируем. Мне не нравится, как на нем сидит этот свитер. У него нет таланта. Может быть, это сделано не талантливо. Или перефразируем. Зрителям его фильм не понравился. Вместо оценки других людей мы должны сосредоточиться на объяснении объективного мира. Мы не знаем, что там за человек. Хороший или плохой, умный или глупый, талантливый или бездарный. Но мы знаем, что этот конкретный поступок вызвал конкретные последствия. И вот об этом как раз следует говорить честно и открыто. Например, после его проверки главред нашел опечатку в тексте. Теперь вся редакция вычитывает номер, чтобы выловить все остальные. Из-за ошибки корректора пострадали все. Или еще. Здесь у тебя в макете нарушено правило внутреннего и внешнего. Здесь не хватает якорных объектов. Вот тут неряшливо. В целом это сырой макет. Нет ощущения сделанности. Это плохая работа. Мы советуем не просто говорить о людях без оценок, но и думать о них без оценок. Предлагаем отказаться от осуждения людей. Оценивать других не наше дело и не наше право. Пример. Она шлюха и тупица. Получила должность, поскольку спит с боссом. А так она самый бесполезный человек в компании. Перефразируем. Я завидую ее успеху в карьере и считаю его незаслуженным. Она делает 3 ошибки в названии отдела, которым руководит. Критиковать работу можно, а человека нельзя. Инвалиды. Можно ли называть инвалидов инвалидами? Зависит от того, что нужно сказать и зачем. Если у автора задача помочь инвалидам, привлечь внимание к их проблемам, собрать денег и улучшить их жизнь, то да, слово «инвалид» использовать можно. Нельзя сглаживать углы, когда рассказываешь миру о проблеме и призываешь к действию. Например, требуем построить пандусы для малоподвижных групп населения. Перефразируем. Требуем построить пандусы для инвалидов. Пример. Мы против ограничения в трудоустройстве групп граждан, носителей определенных генетико-обусловленных заболеваний. Перефразируем. Инвалидность не помеха. Человек с синдромом Дауна имеет право на работу. Само по себе слово «инвалид» нормальное. Есть термин «группа инвалидности». Государство платит пособие по инвалидности. Инвалидность существует, ее невозможно отрицать. Если цель автора – сгладить проблему инвалидности и сделать ее менее значимой, то это высшая степень лицемерия. Единственная ситуация, когда слово «инвалид» нельзя использовать в переносном смысле по отношению к человеку, который не страдает инвалидностью. Например, назвать человека инвалидом за то, что он не разобрался в работе IP-телефона. Если человек так говорит, он достиг дна. Популярные эвфемизмы. Эвфемизмы опасны тем, что проникают в жизнь незаметно. Их появление оправдывают благородными мотивами, мол, это для вежливости, чтобы не пугать людей. Не дайте себя одурачить. Вот список популярных эвфемизмов с переводом на честный русский. Трудность, затруднение. Проблема. Конфликт, компания. Война. Инцидент. Авария. Усиленные способы дознания. Пытка. Экономическая нестабильность. Кризис. Предложили написать по-собственному. Уволили. Договориться. Дать взятку. Нецелевое использование денежных средств. Растрата, воровство. Проверили на наличие режущих и колющих предметов. Досмотрели. Кто крайний? Кто последний? Историческая справка. Проблема эвфемизмов была всегда. Вот о ней пишет Гоголь в «Мертвых душах». В нравах дамы города Н были строги, исполнены благородного негодования, противу всего порочного и всяких соблазнов, казнили без всякой пощады всякие слабости. Если же между ими и происходило какое-нибудь то, что называют другое третье, то оно происходило в тайне, так что не было подаваемо никакого вида, что происходило. Сохранялось все достоинство, и самый муж так был приготовлен, что если и видел другое третье или слышал о нем, то отвечал коротко и благоразумно пословицею: «Кому какое дело, что кума с кумом сидела?» Еще нужно сказать, что дамы города Н отличались, подобно многим дамам петербургским, необыкновенной осторожностью и приличием в словах и выражениях. Никогда не говорили они: «Я высморкалась», «Я вспотела», «Я плюнула», а говорили: «Я облегчила себе нос», «Я обошлась посредством платка». Ни в каком случае нельзя было сказать: «Этот стакан или эта тарелка воняет». И даже нельзя было сказать ничего такого, чтобы подало намек на это. А говорили вместо того: «Этот стакан нехорошо ведет себя». Или что-нибудь вроде этого. Чтобы еще более облагородить русский язык, половина почти слов была выброшена вовсе из разговора, и потому весьма часто было нужно прибегать к французскому языку. Зато уж там по-французски другое дело. Там позволялось такие слова, которые были гораздо пожестче упомянутых. Итак, вот что можно сказать о дамах города Н, говоря поповерхностней. Но если заглянуть глубже, то, конечно, откроется много иных вещей, но весьма опасно заглядывать поглубже в дамские сердца. В этом отрывке нам больше всего нравится любовно описанное лицемерие. На словах дамы города Н осуждают супружескую измену, а на деле это чуть ли не норма жизни. Эта мысль заставляет задуматься вот о чем. Эвфемизмы – это чистый стыд и лицемерие. Это попытка выглядеть чистым в глазах других, будучи по горло в грязи. За эвфемизмами в языке прячется все то, чего мы стыдимся, но в чем не можем себе отказать. Если мы придумываем обтекаемое слово для «взятки», значит, мы даем взятки и стесняемся этого. У нас есть эвфемизм для инвалидов в колясках. Мы понимаем, что ничего не сделали для помощи им. Эвфемизм – это симптом болезни. Но вместо того, чтобы вскрыть болезнь и попытаться ее вылечить, общество придумывает, как бы сделать вид, что болезни нет. Давайте не будем называть инвалидов инвалидами, и инвалидность станет не так страшна. Давайте не будем называть коррупцию коррупцией, и она станет частью нашего культурного кода. Чушь это все. Первый шаг к решению проблемы, любой проблемы, осознать, что у тебя есть проблема. Придумать для проблемы не страшное слово, это что угодно, но не путь к решению. Говорите прямо, говорите правду. Для более полного усвоения материала рекомендую приобрести данную книгу в печатном варианте. Подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить продолжение.